Костя вздрогнул. Что это? Это цапля кричит. Цапля? А что такое Павлуша, я вчера слышал вечером? Ты, может быть, знаешь? Что ты слышал? Шел я из каменной гряды в Шашкино. А шел сперва все нашим орешником. А потом лужком пошел. Знаешь, там, где он с угибелью выходит. Там ведь есть бучило. Знаешь, оно еще все камышом заросло. Вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои. И вдруг из того-то бучила как застонет кто-то. Да так жалостливо, жалостливо. Страх такой меня взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал. Что бы это такое было? В этом бучиле в запрошлом лете Акима Лесника утопили воры. Так может, это его душа жалобится? А ведь и то, братцы мои. Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили. И я бы еще не так напужался. А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, которые так жалобно кричат. Лягушки? Но нет, это не лягушки. Какие-то... Словно леший кричит. Леший не кричит, он не мой. Он только в ладоши хлопает да трещит. А ты его видал, лешего-то, что ли? Нет, не видал. И сохрани бог его видеть. Ну, а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел. Водил его по лесу. И все вокруг одной поляны. Едва те к свету домой добился. Ну и видел он его? Видел. Говорит, такой стоит большой-большой, темный, окутанный, этак словно за деревом. Хорошенько не разберешь. Словно от месяца прячется и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает. Эх ты! Фу! И зачем эта погонь в свете развелась? Не понимаю, право. Не бронись. Смотри, услышит. Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки. Гляньте на божьи звездочки, что пчелки роятся. Раздался вдруг детский голос Вани. Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и нескоро опустились. — А что, Ваня? Что, твоя сестра Анютка здорова? — Здорова. — Ты ей скажи, что она к нам? Отчего не ходит? — Не знаю. — Ты ей скажи, чтоб она ходила. — Скажу. — Ты ей скажи, что я ей гостинца дам. — А мне дашь? И тебе дам. Но нет, мне не надо. Дай уж лучше ей. Она такая у нас добренькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик. Куда ты? Ай, к реке! Водицы зачерпнуть. Водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним. Смотри, не упади в реку! Отчего ему упасть? Он остережется. Да, остережется. Всяко бывает. Он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. А какой упал? Вон, в камыши полез. Камыши, точно раздвигаясь, шуршали, как говорится у нас. А правда ли, что акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала? С тех пор. Какова теперь? Ну, а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, что ее скоро вытащат. Вот он ее там у себя на дне и испортил. Я сам не раз встречал эту акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает. Что бы ей ни говорили, только изредка судорожно хохочет. А говорят, акулина того в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. От того самого. А помнишь Васю? Какого Васю? А вот того, что утонул в этой самой реке. Уж какой же мальчик был. Эх, какой мальчик был. Мать-то его Фитлиста, уж как же она его любила, Васю-то. И словно чуяла она, Фиглиста,